Лемерль, конечно же, от опасных замыслов открещивался. Никаких подвохов, прелестная гарпия, клялся он. Но его голос буквально звенел от сдавленного смеха, и я не поверила. В чем дело? Неужели ты боишься? Я? Ничего подобного. Вот и славно. Трястись да бояться нам некогда. 8. 13 июля 1610. Пробил звездный час Эйли. У нас были деньги, слава, обожание публики, а еще мы возвращались домой. Перед королевской свадьбой в Париже царил нескончаемый карнавал. Вино лилось рекой. Все веселились и с удовольствием раскошеливались. В воздухе пахло надеждой, деньгами, а за пьянящим ароматом таился страх. Свадьба, как и коронация, время смутное. Контроль ослаблен. Союзы возникают и распадаются. Нас это не слишком тревожило. Мы наблюдали за исполнителями главных ролей на французской политической сцене, малодушно надеясь, что они нас не тронут. Забавы ради, подымет монарх свой перст и конец целой армии. А человека погубить под силу даже епископу. Впрочем, в небесном театре об этом не задумывались. При желании могли бы держать нос по ветру, а мы упивались успехом. Лемерль травил своих тигров, я осваивала новые рискованные трюки, даже Леборн не хандрил. По приезде в столицу мы услышали, что нами изволил интересоваться его величество, и едва не обезумели от счастья. Следующие дни помню смутно. Разных королей перевидела я на своем веку, но Генрих — моя слабость. То ли потому, что у него лицо доброе, то ли потому, что он бурно аплодировал в тот день. Нынешний король Людовик совсем другой. Его портретами бойко торгуют на рынках. Юный Луи с сияющим нимбом, вокруг коленопреклоненные святые. Меня он пугает. Бледное личико, пожатые губы. Что знает о жизни этот ребенок? Как ему Францией править? Но я забегаю вперед. Когда Эйли выступала в Пале-Рояль, время было мирное, счастливое, самое беззаботное с тех пор, как закончилась война. Королевская свадьба. Этот союз с Медичи подтверждал. Грядут перемены к лучшему. Перемены впрямь начались, да только не к лучшему. Выступление пред королем мы отпраздновали вином, мясом и сладкими пирожками. Рико с Базелем решили посмотреть звериный цирк возле Пале-Рояль. Другие продолжили пирушку, а Лемерль без провожатых отправился к реке. Вернулся он поздно. Я проходила мимо его повозки, увидела на ступеньках кровь и испугалась. Я постучалась и, не дождавшись ответа, вошла. Лемерль сидел на полу спиной ко мне и прижимал скомканную рубашку к левому боку. Я вскрикнула и бросилась к нему. Он был весь в крови. К счастью, крови оказалось больше, чем серьезных повреждений. Короткий острый нож, вроде моего, скользнул по ребрам Лемерля, оставив неглубокий порез дюймов 8 длиной. Сперва я решила, что черного дрозда подкараулили грабители. Ночные прогулки по Парижу — забава опасная. Но кошелек не тронули. Да и разве бывалый разбойник так неловко ножом полоснет? В чем дело, Лемерль не объяснил, и я решила, что на нож он нарвался сам. Большой беды не случилось, простое невезение. Только беды на этом не закончились. Следующей ночью подожгли одну нашу повозку. Остальные не пострадали лишь по счастливой случайности. Кото пошел отлить и почуял запах дыма. Огонь сожрал двух лошадей, наши костюмы, саму повозку и, главное, нашего товарища. Рико накануне напился до беспамятства и от криков не проснулся. Базель, его закадычный друг, бросился на помощь. Хоть все понимали, что затея бессмысленная, густой дым не позволил ему даже приблизиться к Рико. Пожар стоил Базелю голоса. После той ночи он мог только шептать. Думаю, это его надломило. Базель беспробудно пил, чуть что лез в драку. Выступал отвратительно. Мы перестали использовать его в номерах и не удивились, когда пару месяцев спустя он от нас ушел. — Скатертью дорожка, — хмыкнул Леборн. — Не Эйля ведь сбежала. Карлика везде найдешь. Париж мы покидали тайком, подавленные. Лемерлю в столице не сиделось, даром что празднование шло полным ходом. Гибель Рико потрясла его сильнее, чем я ожидала. Он мало ел, спал еще меньше. Скажешь ему слово, тотчас огрызался. Вскоре я поняла, дело тут не в Рико и не в сгоревшем имуществе, а в том, что его унизили, испортили ему триумфальное возвращение. Черный дрозд проиграл. А проигрывать он не любил больше всего на свете. В ночь, когда сожгли повозку, ничего необычного мы не заметили. Лемерль же свои подозрения держал при себе. Он погрузился в мрачное молчание и даже не позлорадствовал, прослышав, что на днях епископа Эврё, его заклятого врага, подкараулили разбойники. Из Парижа мы двинулись на юг. Базель оставил нас в Анжу, но вскоре у нас появились два новых товарища — одноногий скрипач Беко и его 10-летний сын Фильбер. Мальчишка был рожден для каната, но пренебрегал осторожностью. За неоправданный риск он поплатился неудачным падением и долго не мог выступать. Лемерль не гнал его, целую зиму возил по стране, кормил и давал работу, хотя прыжки на канате для Фильбера закончились. Наконец он пристроил мальчика к монахам-францисканцам, которые согласились о нем заботиться. Беко благодарил Лемерля, а я удивлялась. Дела наши шли неважно, денег едва хватало. Леборн пожимал плечами и бурчал про пресловутых тигров, впрочем, порой в черном дрозде неожиданно просыпалась сентиментальность. Небесный театр колесил по стране. Сперва в Анжу, потом в Гасконе. Мы выступали на рынках и ярмарочных площадях, помогали крестьянам, а зиму, как в былые времена, переждали на одном месте. Следующей зимой от лихорадки умерла Демизель, и мы остались с двумя танцовщицами,